Глава 13. Блок. Удар. Еще, еще. Сильнее, Ром, блок. Отходи. Да, молодец, вот так. Тренер отдавал приказы, стоя у канатов ринга, а я наблюдала из дальнего угла тренировку Романа с каким-то парнем. Парень был такой же крепкий, как он, такого же роста, но кожа светлее и без татуировок. На нем был надет шлем, волосы длиннее, чем у Романа, и светлее. Я не могла разглядеть с такого расстояния его лица, а вот Рома действовал быстро, резко. Группировался, отходил, порхал по рингу мотыльком, выполняя известный только ему танец. Быстро перебирал ногами, выкидывал руки, защищаясь. Раз за разом он наносил удары противнику, а тот даже не мог до него дотянуться. «Молодец, мальчик, держи атаку!» Соперник был явно слабый, это не походило на вчерашнюю схватку с Гором. Я не могла отвести взгляд от Романа, от его действий, мускулистых татуированных рук. На нем была футболка без рукавов, она закрывала спину и грудь, вся пропиталась потом, прилипла к телу. А я продолжала смотреть, забыв про свои обязанности, что должна быть в медкабинете и разбирать медикаменты. Никогда бы не подумала, что мужское тело и его красота так меня восхищают. А еще то, как он двигался, как вел себя на ринге. Это кровавый и страшный спорт. Я никогда им не увлекалась, но мне приходилось смотреть с братьями. Сейчас понимаю, что это большой труд. Утром, когда я проснулась, их уже не было. Кровати были не заправлены, вещи разбросаны. Но на моем столе лежал завернутый в салфетку кусок пиццы. Такой заботы я не ждала. «Тебе нравится, да? То, что ты видишь?» Вздрогнула от испуга, не заметила, как со спины подошел Егор и сказал мне на ухо эти слова громким шепотом. «Придурок! Напугал меня!» «О да, конечно, я придурок. А ночью ты стонала мое имя и просила еще». «Чего? Мечтай больше!» Прыснула от возмущения, чувствуя, что щеки начинают краснеть. Немного отодвинулась. Но Егор не дал мне отойти от него. Я чувствовала тепло его тела, терпкий аромат парфюма и пота. Он только что закончил разминку около груши, молотил ее как одержимый, а потом выпил полбутылки воды. Я, как новый работник, должна была присутствовать на тренировках, а то мало ли что с мальчиками может случиться. Вдруг они опять разукрасят себе лица, разобьют брови, губы, выбьют зубы. Я уже уладила все вопросы с отделом кадров, но я не думаю, что долго смогу здесь работать. Надо было учиться, но и деньги нужны были очень. Время шло уже к полудню. Через час мне надо быть на лекциях, но то, как я провела ночь, было странно. Очень долго не могла заснуть. Парням привезли пиццу, они ее ели, что-то тихо обсуждали, я даже не вслушивалась. Потом больше молчали. Я лишь слышала, как кто-то из них быстро стучит на телефоне сообщение, которое издавал характерные звуки. Музыку никто громко не слушал, со мной не разговаривали, меня словно не было, и такое положение вещей их устраивало. Но это не могло быть правдой, а я лежала и думала, что же мне дальше делать. Неужели я буду вот так ночевать в компании двух парней в одной комнате, и это никак на нас не отразится? Вместо того, чтобы тоже залипнуть в телефон, я достала из сумки конспект Журавлева и принялась его вновь перечитывать, не совсем помня, о чем в нем идет речь. Абсолютно. Надо будет сходить и сделать ксерокопии, потому что переписывать все это некогда, а фотографировать на телефон и потом читать неудобно. Не заметила, как погас тусклый ночник около парней. Лежала, не сомкнув глаз, прижав к себе тетрадки, вглядываясь в полумрак, пытаясь понять свои ощущения, и не понимала. Рядом с ними двумя мне было спокойно. Это было странно. Я не паниковала, меня не накрывала тревога. То же самое было с моими братьями. Они двое внушали уверенность и силу. Они всегда были рядом и не оставляли меня, когда мне было плохо или грустно. Мы часто спали вместе в одной комнате, а на даче на одном большом диване. И в этом не было ничего плохого. Мы лишь дурачились, дрались, кидались подушками. Они были моими братьями, хоть и не по крови, моими друзьями, моей семьей. Я не хотела вспоминать прошлое, то, что было, но моя мать сделала единственно правильное и в то же время фатальное для меня решение в своей жизни. Вышла замуж за моего отчима. Приятным бонусом мне достались двое его сыновей, двойняшки Артур и Тимур. Мне тогда было 10 лет, а им уже по 15. И с самого первого дня, с самой нашей первой встречи, они восприняли меня как младшую сестренку, которую нужно оберегать. Мне так это понравилось. Я в них души не чаяла. Как хвост везде ходила за ними, а они только смеялись, не отталкивали меня, не прогоняли, не называли глупой и маленькой. Я была их сестрой, за которой они присматривали, защищали от чудищ и драконов, но все равно не уберегли. Отчима я недолюбливала и побаивалась. Он был полицейским, занимал высокий чин. Он и сам был рослый, крупный, с животом, в погонах с золотыми звездами. Вел себя так, словно ему принадлежит весь мир. Властно, нагло, дерзко. Мать присмыкалась, пыталась ему угодить, терпела издевательства и побои. Я видела на ее лице и руках синяки и слышала, как она кричит во время этих издевательств, но ничего не могла сделать. Братья уводили меня из дома, погруженные в свои мысли. С кем-то дрались, я была около них. Так продолжалось 5 лет. Но все это время я думала, что это самые счастливые годы в моей жизни. Когда у меня были не просто друзья, у меня были двое классных, красивых, крепких парней, за которыми бегали все девчонки, да и даже женщины. Они были моими братьями, готовыми защитить меня, прийти на помощь в любую минуту. Мы с ними были семьей, мы втроем. Ни мать, ни отчим, только мы. А потом все разрушилось. «Эй, о чем задумалась, куколка?» «Что?» Не заметила, как погрузилась в воспоминания. Удивленно посмотрела на Егора. «Мне надо обработать рану, смотри, видишь? Она кровоточит». Егор подставил мне свое лицо, показывая разбитую губу. «Если я еще раз услышу, что ты назовешь меня куклой, то что, кукла? Я придумаю что-то интересное для тебя, а если ты не будешь кусать губу, она не будет кровоточить. Хотя я могу намазать ее зеленкой. Хочешь? Заодно на лбу что-нибудь напишу интересное». Вот же сучка маленькая. Парень подошел совсем близко, обдавая меня своим ароматом еще больше. Сердце, как ненормальное, заколотилось в груди. Глаза распахнулись от ужаса. Я попятилась назад, упираясь спиной в стену, а руками ему в грудь, понимая, что даже не могу скрыть дрожащих пальцев и ужаса, накрывающего меня. «Эй, ты чего? Ты в порядке?» «Отойди от меня, отойди! Дальше, не трогай!» «Да что с тобой? Эй, Юля!» «Гор, нет, нет!» «Все, еще пара секунд, и меня накроет паника, после которой надо будет успокаиваться несколько минут. Неизвестно, что подумают люди вокруг. Хотя вокруг-то никого и не было, в том-то и дело. Это и стало триггером, что я была одна, зажатая в угол мужчиной. А все остальные люди как будто исчезли, испарились. Они были где-то там, далеко, на другом конце тренировочного зала. Я начала жадно глотать воздух, которого мне отчаянно не хватало. Легкие сжимались, горели, пальцы заледенели. Я смотрела в серо-голубые глаза Егора, а видела совсем другие. «Эй, какого хрена?» Кто-то рывком оттащил от меня Егора, и теперь на меня взволнованно смотрели двое парней. «Что ты с ней сделал?» «Да ничего я с ней не делал, абсолютно!» Я переводила взгляд с Романа на Егора. Мозг лихорадочно соображал, напряжение отпускало. Я поняла, что опасности нет, что их двое, что все в порядке, что они меня защитят, они спасут, все будет хорошо. Я начала успокаиваться, дышать, как учил психолог, еще не понимая, что навлекла миллион вопросов. «Эй, парни, что тут у вас? Что происходит?» Когда в поле зрения возник третий парень и снял шлем, я от удивления открыла рот и снова задержала дыхание. Это был Саша, тот мой знакомый боксер, который давал пригласительный на вечеринку 3 недели назад. «Юля, привет! Так неожиданно!» «Привет, Саш!» — выдавила из себя что-то вроде улыбки, а вот двум другим парням это не понравилось. «Ваганов, свали, ты больше не нужен!» Низкий голос Гора прозвучал властно. Он оттеснил Сашу грудью, а потом заговорил тише. «Увижу рядом, будешь ссать кровью неделю,